Передо мной после стольких лет вдруг возникло, словно всплыв из каких-то глубин, перекошенное лицо с расширенными зрачками и чуть ли не с пеной у рта. В ушах звучал хриплый голос, захлебывающийся потоками брани. Постороннему человеку трудно вообразить столь невероятную перемену в таком красивом лице. Внутри вдруг шевельнулся забытый страх. «Вы пришли ее навестить?» «Нет. Передайте ее родне. Она перестала платить за квартиру». Слова консьержки, наверное, еще ежедневные поездки в тот квартал, где я сидела с ребенком, заставили меня вдруг ясно увидеть квартиру возле Булонского леса, которую так и не получилось забыть. Огромная гостиная с тремя ступеньками, покрытыми плюшем. Картина Толи Сунгурова. Моя комната такая же голая, как у девочки. Интересно, как в те времена ей удавалось платить за квартиру? «Выселить ее будет трудно. Да и потом, она тут своя, ее все знают. У нее даже прозвище есть». «Какое?» «Мне действительно важно было это узнать. А вдруг то же самое, что 20 лет назад?» «Фальшивая смерть». Она сказала это беззлобно, как будто речь шла о ласковом прозвище. «Иногда смотришь, она вроде совсем помирает, а на завтра выходит бодрая, улыбается или, наоборот, нахамит». Для меня в этой кличке таился другой смысл. Я ведь считала, что она умерла в Марокко, а она вдруг воскресла где-то на окраине Парижа. «Давно она тут живет?» — спросила я. «О, да, она здесь гораздо дольше, чем я. 6 лет точно. «Значит, она поселилась в Венсене, когда я еще жила в Фоссомброн-ла-Форе. Я вспомнила заброшенный пустырь неподалеку от церкви, поросший травой и густым кустарником. По четвергам мы там играли, соревнуясь, кто дальше заберется в эту чащобу, которую называли «Поляна Боша». Там нашли каску и полусгнившую гимнастерку, скорее всего, брошенные каким-то солдатом в конце войны. Но мы все время боялись наткнуться на его скелет. Я не понимала, что значит «Бош». Фредерика, женщина, которая знала мою мать и приютила меня в своем доме, куда-то вышла. Поэтому я спросила, что такое «Бош» у ее подруги, брюнетки с бульдожьей челюстью. Вероятно, она подумала, что это слово меня пугает, и хотела успокоить. Она ласково улыбнулась и сказала, что так называют немцев, но ничего страшного тут нет. Твою маму тоже назвали немка. В шутку. Фредерика была недовольна, что ее подруга мне это рассказала, но сама ничего объяснять не стала. Она дружила с моей матерью. Видимо, они познакомились в те годы, когда мать была балериной. Фамилия Фредерики была Шатиньон. В доме Фоссомброн-ла-Форе всегда толпились ее приятельницы, даже когда ее самой дома не было. Розмари, Жанетта, Мадлен, Луи, еще несколько, не помню, как их звали. И это, похожая на бульдога, которая тоже знала мою мать, когда та была балериной и не любила ее. «Она одна живет?» — спросила я у консьержки. «Довольно долго к ней ходил мужчина. Он работал с лошадьми здесь рядом. Брюнет североафриканского типа. Он больше не приходит?» «В последнее время нет». Она уже начала поглядывать на меня подозрительно. Мне вдруг захотелось рассказать ей все. Моя мать приехала в Париж девочкой. Училась в балетной школе, ее звали Немка, а меня — маленькое чудо. Трудно и долго объяснять, особенно стоя у ворот перед этим кирпичным домом. Дело в том, что она задолжала мне 200 франков. Я всегда носила деньги при себе, в черной холщовой сумочке на шнурке, обвязанном вокруг талии. Я порылась там. У меня оставались две купюры, 100 и 50 франков, и мелочь. Я протянула купюры ей, сказав, что потом занесу остальное. «Спасибо большое». Она быстро сунула деньги в карман халата. Вся ее подозрительность мигом исчезла. Теперь я могла расспрашивать ее сколько угодно про фальшивую смерть. «А насчет квартплаты? Обсудим в следующий раз, когда вы придете». По правде говоря, приходить я больше не собиралась. Что тут еще узнавать? И зачем? Ей несколько раз отключали электричество, а я про себя думала, для нее же лучше. Она пользуется электроодеялом. Это опасно. Я представила себе, как она втыкает в розетку вилку с проводом от электроодеяла. Она и раньше любила всякие новшества, которые поначалу кажутся последним словом техники, а потом либо выходят из употребления, либо становятся чем-то обыденным. Я вспомнила, что в более благополучные для нее времена, когда мы жили в большой квартире у Булонского леса, кто-то принес ей ящичек, обтянутый зеленой кожей, и он работал как радиоприемник. Потом я поняла, что это был один из первых транзисторов. «Посоветуйте ей не пользоваться электроодеялом». «Не так-то это просто. Послушалась ли она хоть раз в жизни доброго совета? Впрочем, теперь все равно поздно». «Вы не знаете, как зовут человека, который к ней ходил?» У нее сохранилось его письмо 3-месячной давности, которое он прислал, заплатив за квартиру. В приоткрытую дверь я видела, как она роется в большой коробке с бумагами. «Не могу найти. Все равно он, по-моему, не придет больше». Скорее всего, ему она и звонила в тот вечер из автомата. Через 12 лет у нее каким-то чудом еще остался кто-то, готовый ей помогать. Но и его она ухитрилась оттолкнуть. Еще тогда, давно, когда меня звали «Маленькое чудо», она иногда целыми днями не выходила из своей комнаты, сидела там, отрезанная от мира, никого не желая видеть, даже меня. И наступал момент, когда я уже не знала, там она или бросила меня одну в этой огромной квартире. «Какая у нее квартира?» 2 маленькие комнатки и кухня с душем. 100 против 1, что матрас лежит прямо на полу, рядом с розеткой. Так удобнее включать электроодеяло. «Наверное, вам стоит подняться. Будет ей сюрприз, что кто-то зашел ее проведать». Окажись мы с ней лицом к лицу, она бы даже не поняла, кто я. Она забыла про маленькое чудо и про все надежды, которые связывала со мной, когда придумала так меня назвать. К ее великому разочарованию я не стала артисткой. «Могу я вас кое о чем попросить?» Она покопалась в коробке и протянула мне конверт. «Это повторный счет за квартиру. Я сама не хочу ей нести. Опять наорет». Я взяла конверт и пошла через двор. Входя в подъезд, я почувствовала где-то возле сердца тяжесть, которая мешала вздохнуть. Лестница была с бетонными ступеньками и железными поручнями, как в школе или в больнице. На каждой площадке из большого окна падал яркий свет, почти белый. Я остановилась на 2-м этаже. Дверь слева, дверь справа и еще одна посередине. Все одинаковые, темные, деревянные, с фамилиями жильцов. Я надеялась отдышаться, но грудь сдавливала все сильнее, и я испугалась, что сейчас задохнусь. Тогда, чтобы успокоиться, я попыталась представить себе, какая фамилия написана у нее на двери. Настоящая? Или та, под которой она выступала? А может, просто немка или фальшивая смерть? В ту пору, когда меня звали «Маленькое чудо», и я возвращалась одна в дом у Булонского леса, я подолгу сидела в лифте. Он был обнесен черной решеткой, а чтобы войти, надо было распахнуть двустворчатую стеклянную дверь. Внутри был красный кожаный диванчик, окна со всех сторон, лампа под потолком. Настоящая комнатка. Именно лифт я помню лучше всего. На третьем этаже грудь опять сдавила. Тогда я стала вспоминать ту лестницу с толстым красным ковром и медными перилами. На каждой площадке всего одна дверь, двустворчатая, белая. У меня закружилась голова. Я отошла подальше от перил, почти прижалась к стене, но решила идти до конца. Мне вспомнилось, как мадам Володье, нет, Вера, говорила про свою дочь. Она гуляет в темноте, одна, хочет потренироваться, чтобы не бояться. Ну вот и я так же. Буду подниматься дальше, дойду до двери фальшивой смерти и начну звонить короткими звонками, пока она не откроет. А когда откроет, я возьму себя в руки и скажу безразличным тоном: «Зачем вы пользуетесь электроодеялом? Это просто идиотизм». И буду спокойно наблюдать, как ее лицо бледнеет и искажается от ярости. Я помнила, что ей не нравилось, когда с ней разговаривают о всяких будничных вещах. Но то было во времена большой квартиры, когда она хотела быть таинственной. Я дошла до пятого этажа и опять увидела три двери, но уже совсем облупленные, как и грязно-бежевые стены. Под потолком горела электрическая лампочка на шнуре. На левой двери висел приклеенный скотчем квадратик бумаги в клетку, на котором было написано размашистым неровным почерком черными чернилами «Боре». Мне показалось, что я не наверх по лестнице поднялась, а опустилась на дно колодца. За 12 лет белая двустворчатая дверь превратилась в старую, обшарпанную, а золоченая табличка, где было выгравировано «Графиня Ольга О. Дойе», обернулась клочком тетрадного листка с заурядной фамилией Боре. Я стояла перед дверью и не звонила. Часто, когда я возвращалась одна в большую квартиру у Булонского леса и звонила в дверь, никто мне не открывал. Тогда я спускалась вниз и шла звонить в кафе чуть дальше по улице. Хозяин смотрел на меня ласково, посетители тоже. Судя по их взглядам, они знали, кто я. Наверное, поинтересовались у соседей. Однажды кто-то сказал: «Да это же малышка из 129-го». Денег у меня не было, и мне разрешали звонить бесплатно. Я входила в кабину. Телефон висел высоко, и мне приходилось вставать на цыпочки, чтобы набрать номер «ОТЭЙ 1528». Но никто не отвечал у графини Ольги Одое. На миг у меня возникло искушение нажать кнопку звонка. Я почти не сомневалась, что она откроет. Во-первых, квартира не так велика, чтобы трель звонка затерялась вдали, прокатившись по анфиладе комнат, как там, где был телефон ОТЭЙ 1528. А потом ее теперь мало кто навещает, и она наверняка ловит каждый звук, сулящий спасение от одиночества. Или еще надеется, что придет тот человек, который не приходит уже давно, брюнет североафриканского типа. Но, может быть, приступы хандры и нелюдимости, нападавшие на нее, когда она подолгу сидела взаперти в своей комнате, усилились и участились за 12 лет. Я положила конверт на коврик. Потом быстро спустилась по лестнице, чувствуя, как с каждой ступенькой тает тяжесть в груди, словно я избежала страшной опасности. Во дворе я с удивлением обнаружила, что снова нормально дышу. Какое облегчение ступать по твердой земле, по безопасному тротуару. Только что у двери довольно было одного жеста, шага, чтобы утонуть в трясине. Мне хватило мелочи на метро. В вагоне я рухнула на сиденье. Полное изнеможение и подавленность сменили эйфорию, охватившую меня, когда я вышла из подъезда А. Сколько я не убеждала себя, что эта женщина по прозвищу «Фальшивая смерть» не имеет ко мне больше никакого отношения и даже не узнала бы меня, столкнись мы с ней нос к носу. Ощущение дурноты не проходило. Я проехала станцию на Сион, где должна была сделать пересадку, и поскольку мне снова стало трудно дышать, вышла на улицу. Передо мной был Лионский вокзал. Стемнело, и стрелки больших часов показывали 5. Мне захотелось сесть на поезд и проснуться завтра утром где-нибудь на юге. Выйти из кирпичного дома, не позвонив в дверь, оказалось недостаточно, чтобы спастись. Мне нужно было как можно скорее уехать из Парижа. Увы, у меня уже не было денег на билет. Я отдала консьержке последнее. Что за бредовая идея — заплатить долги фальшивой смерти? Но я помнила, что в большой квартире у Булонского леса она звала только меня, когда ей бывало плохо. После многодневного отсутствия она вдруг появлялась с опухшим лицом и мутными глазами. Каждый раз в одно и то же время, в 5 часов вечера, и в одном и том же месте. В гостиной с 3 ступеньками, покрытыми плюшем, которые образовывали что-то вроде эстрады, где она разбросала диванные подушки. Она лежала на подушках, закрыв лицо руками. И когда слышала, что я вхожу, говорила всегда одну и ту же фразу: «Помассируй мне щиколотки». Долгое время в Фосамброн-Ла-Форе я вскакивала по ночам. Во сне хрипловатый голос говорил: «Помассируй мне щиколотки». И несколько секунд потом мне казалось, будто я все еще в большой квартире у Булонского леса. И все начинается сначала. У меня не хватало духу снова спуститься в метро. Лучше дойти до дома пешком. Но я была поглощена своими мыслями и шла наугад. Вскоре я заметила, что кружу около вокзала, по одним и тем же улицам, с большими домами. Потом, пройдя одну из них до конца, я оказалась на бульваре Дидро, откуда видна вокзальная суета и яркая вывеска кафе «Европейское». Гостиница «Терминюс». Я подумала, что надо было снимать комнату в этом квартале. Если поселиться рядом с вокзалом, это полностью меняет жизнь. Кажется, что ты здесь проездом. Ничто не установилось навсегда. Сегодня или завтра сядешь в поезд. Такие кварталы распахнуты в будущее. Циферблат больших часов напомнил мне что-то очень давнее. Не по этим ли часам я научилась узнавать время, когда меня звали «Маленькое чудо»? Я тогда уже ездила на метро. От Порт-Майо до Лионского вокзала была прямая линия. 14 остановок, которые я считала про себя, чтобы не проехать. И выходила на станции Лионский вокзал, как сегодня. Поднявшись наверх, смотрела на часы, не опоздала ли я. Он ждал меня у выхода из метро. Или на террасе кафе «Европейское». Он был моим дядей. Родным или сводным братом матери. Во всяком случае, так она утверждала. Я часто слышала, как она говорит: «Этим займется мой брат. Я пришлю к вам брата». Когда мать выпадала из жизни, он иногда присматривал за мной. Оставался в большой квартире ночевать. Утром отводил меня в школу. Довольно скоро я стала ходить туда сама, и все реже и реже. По четвергам и воскресеньям я ездила на метро к Лионскому вокзалу, чтобы с ним встретиться. В первое время он заезжал за мной. Мать говорила, что не стоит из-за меня так утруждаться. Я в состоянии доехать сама. Думаю, он не решался с ней спорить, но часто, ничего ей не сказав, ждал меня у подъезда. Я очутилась здесь впервые за много лет. Может, он до сих пор здесь живет?» Лионский вокзал оставался у нас за спиной. Потом мы сворачивали налево в одну из маленьких улочек, по которым я только что прошла, а дальше оказывались на проспекте, обсаженном деревьями. Там мы входили в гараж, всегда пустой. Поднимались по лестнице до дверей квартиры, пересекали прихожую и попадали в комнату, посреди которой стоял обеденный стол. Они с матерью носили разные фамилии, хотя были вроде бы братом и сестрой. Его звали Жан Буран. В коробке из-под печенья лежала его фотография, я по ней сразу его узнала. На обороте карандашом были написаны имя и фамилия. Мне по-прежнему мешала дышать тяжесть в груди. Я пробовала думать о другом, не получалось. Однако Жан Буран обращался со мной ласково. И воспоминание о нем не было мучительным, как о матери. Я дошла до авеню Доминиль, очень похоже на тот проспект, где был гараж. Я шла и смотрела по сторонам, выискивая хоть подобие какого-нибудь гаража. Я спросила бы, дома ли месье Жан Буран. Я была уверена, что он тот, каким я его помню, принял бы меня хорошо, как когда-то. Наверное, он не узнал бы меня. Но не мог же он меня совсем забыть. Действительно ли он мне дядя? Во всяком случае, только он способен ответить на мои вопросы. К несчастью, сколько я ни вглядывалась в фасады по обе стороны улицы, я не узнавала ничего. Нет гаража, ни малейших признаков. Однажды вечером он повел меня в кино, куда-то недалеко, возле Лионского вокзала. Прежде я никогда в кино не была. Зал показался мне огромным. Шел «Перекресток стрелков». Фильм, где я снималась в крохотной роли вместе с матерью. Я не узнала себя на экране, а уж когда услышала свой голос, решила, что маленькое чудо вовсе не я, а другая девочка. Да, лучше б я не вспоминала ни о чем, даже о Жане Баране. Он не виноват. Но он тоже часть того периода моей жизни. И нельзя было в это воскресное утро подниматься по лестнице к двери, за которой живет немка или фальшивая смерть. И я по-прежнему брела наугад, рассчитывая выйти к площади Бастилии и сесть на метро. Я пыталась успокоить себя. Скоро я буду в своей комнате в гостинице и сразу же пойду позвоню Муро Бадмаеву. Он наверняка дома в воскресенье вечером. Предложу ему поужинать где-нибудь в кафе на площади Бланш, и все ему расскажу про мать, про Жана Барана, про квартиру у Булонского леса и про маленькое чудо. Я ведь не изменилась с тех пор, как будто маленькое чудо пролежало все эти годы в полной сохранности под толщей льда. Тот же панический страх охватывает меня на улице и заставляет просыпаться в холодном поту в 5 утра. Впрочем, бывали и долгие периоды покоя, когда мне удавалось про все забыть. Но теперь, узнав, что моя мать вовсе не умерла, я внезапно потеряла ориентиры. На синей табличке я прочла «Проспект Ледрю-Ролен». Он пересекал какую-то улицу, в конце которой я снова увидела громаду Лионского вокзала и светящийся циферблат часов. И опять сделала круг и вернулась к исходной точке. Вокзал притягивал меня как магнит. Я увидела в этом знак судьбы. Я должна сесть в поезд прямо сейчас и сжечь за собой мосты. Эти слова вдруг ворвались в мое сознание, и я уже не могла их прогнать. К тому же они придавали мне чуть-чуть бодрости. Да, пора жечь за собой мосты. Но вместо того, чтобы повернуть к вокзалу, я все шла и шла по проспекту Ледрю-Ролен. Прежде чем сжечь мосты, надо дойти до конца, хотя я сама не вполне понимала, что значит «до конца». На тротуарах не было ни одного прохожего, что нормально, воскресный вечер, но чем дальше я шла, тем улица становилась темнее, как будто я надела солнечные очки. Я даже подумала, не слепну ли я. Впереди на левой стороне светилась вывеска аптеки. Я не сводила с нее глаз, боясь очутиться в полной тьме. Пока горел впереди этот зеленый огонек, я еще надеялась найти дорогу, хоть бы он не погас раньше, чем я до него дойду. Дежурная аптека на проспекте Ледрю-Ролен. Было так темно, что я потеряла представление о времени, мне казалось, что уже глубокая ночь. За стеклом сидела у прилавка темноволосая женщина в белом халате со строгим пучком, так не вязавшимся с ее нежным лицом. Она разбирала стопку бумаг и что-то записывала шариковой ручкой зеленым колпачком. Рано или поздно она заметит, что я на нее смотрю, но я не могла оторваться. Ее лицо было так не похоже на фальшивую смерть, какой она предстала передо мной в метро или виделась перед закрытой дверью на пятом этаже. Такое лицо не могло исказиться от злобы, рот не мог искривиться, извергая потоки брани. Она выглядела настолько спокойной, настолько милой в этом умиротворяющем свете, теплом, как тот, что был в моей жизни, Фосомброн-ла-Форе. Да был ли? Я оттолкнула стеклянную дверь. Легкий хрустальный звон колокольчика. Она подняла голову. Я направилась к ней, но не знала, что сказать. «Вам плохо?» Но я не могла произнести ни звука. И еще эта гнетущая, удушливая тяжесть в груди. Она подошла ко мне. «Вы такая бледная!» Она взяла меня за руку. Наверное, я напугала ее, однако она крепко держала мою руку. «Пойдемте-ка. Садитесь сюда». Она повела меня за прилавок в комнату, где стояло старое кожаное кресло. Я села в кресло, и она положила мне руку на лоб. «Температуры нет, но руки у вас ледяные. Что-то не так?»